Глава 13. Вскоре я восстановил свой бонус, и после двух пропущенных по договоренности смен мы снова вышли на промысел. Карамелька после оздоровительных процедур разве что не косплеила Таншу, мурлыкая от избытка чувств. Стала шелковой и добродушной. Что ж, мне только в радость помочь своей дорогой эльфике обрести душевное спокойствие. По мере заработка новых золотых монет я давал когтю все новые и новые заказы. Шантри получила спустя пару дней редкие предметы – ветхий гримуар и незачарованный костяной жезл. Гримуар являлся аналогом щита для магов и блокировал 25% любого урона, если в него успеть подать немного маны. Немного меньше, чем редкий щит карамельки, но раз рука свободная, почему бы не защитить дополнительно хиллера? Выглядел артефакт как потертая книга с пустыми страницами. Но если подать в него маны, то на пергаменте появлялись символы на незнакомом языке, а вокруг гримуара образовывался полупрозрачный голубой овал щита примерно метр высотой и полметра шириной. Костяной жезл редкого ранга ускорял каст заклинаний сразу на 35%. Что являлось идеальным вариантом для хиллера, поскольку исцеление или воскрешение не зависело от маг-атаки. Наша дриадка, помимо всего прочего, имела теперь целую свору собак, которые обычно бежали следом за нашим экипажем. Я же после долгих размышлений пришел к выводу, что на данный момент скорость каста для меня не столь критична. Перейдем к охоте, тогда сменю экипировку обратно. А пока же я заказал себе те же самые доспехи, что и у безымянной. Среднюю редкую броню из чешуи саламандры. Ингредиенты для которой, к слову, падали как раз в пылающей дельте. С моим расовым бонусом доспехи давали штрафы, как для легкой брони. Поэтому скорость каста и передвижение упала не столь значительно. В любом случае, для Бриза скорость каста почти не имела значения. Не сказать, что я стал прямо танком, но моя защищенность неплохо возросла. Со снежным покровом мне удастся продержаться некоторое время в гуще событий. Несмотря на отсутствие шлема, за сбор сета саламандры из 5 элементов система расщедрилась на дополнительную плюшку в виде повышения защиты от рубящего урона на 20%, и усиление огнестойкости на 20%. Хотя бы немного компенсировало мой расовый дебаф к стихии огня. Сами доспехи состояли из относительно жесткого нагрудника из чешуи саламандры, закрытыми поножами, сапогами, перчатками и наручами. Чешуя отливала песочно-желтыми оттенками и выглядела в целом неплохо. Хотя эпические доспехи Ракадуса золотистого цвета смотрелись круче. Но такие вещи с нашими текущими доходами нам не по карману. Цены на эпический ранг из-за сложности в добыче ингредиентов на глубинных этажах взлетали по сравнению с редкими аналогами даже не на порядок, а скорее на два порядка, то бишь в сотни раз. Ко всему прочему, и при наличии денег не факт, что возможно приобрести желаемое. Следующим по стоимости после редкой шла та же самая броня, но с камнями атрибутов. Драгоценные камни повышали защиту от одной из 5 маг-стихий, а также определенного типа физурона – рубящего, колющего, дробящего. Но нам пока есть куда деньги девать. И без увешивания доспехов стразами. В один из дней аванпост потрясло страшное известие. Серый туман была убита. Крипторша имела последнее слово, но имя Альен-Альен человека, который нанес последний удар, ничего не говорило ни нам, ни страже Эллингаста. Какой-то отщепенец, скрывающийся под маской, коих немало на этаже. И вполне вероятно, раз в год меняющий свое имя. Благо, это не особо дорого. Альен Альен не походило на настоящее имя, Продвинутое последнее слово могло также показать и прозвище убийцы. Но существовали маски, которые противостояли данному навыку. В гильдии убийц весьма ценились подобные артефакты. В целом, оценка высокого ранга могла с некоторым шансом показать не только текущее имя, но и прошлые варианты, если оно менялось. То же самое относилось к текущей и прошлой группе. Мы, оставшиеся четверо крипторов, собрались на совещание утром в зале Хельстада, чтобы обсудить ситуацию и наши подозрения. Зорман Холтер возмущался и обещал все кары небесные, посмевшему напасть на одного из нас. Джи-Джи хранил угрюмое молчание. Разрушитель Крипджи начал переводить стрелки на меня. «Не кажется ли вам, что веселый Роджер только недавно начал работать криптором? И почти сразу после этого пропала туман?» «Ее смена идет сразу за нами», — возразил я. «А мы были в аванпосте в то время, и тому есть свидетели». «Мне тоже кажется, что Роджер тут ни при чем», — добавил негромко Джи. «Он мог подослать убийц», — хмуро добавил разрушитель. «И сколько, по-твоему, будет стоить заказ криптора с целой командой охраны?» — произнес я скептически. «Тебе лучше знать, ночной Роджер. Может, ты своих дружков из Ордена позвал? Твоя накидка случаем не черного цвета? Недаром же тебе досталась ранняя смена, когда усиление накидки еще работает». «Не неси бред», — нахмурился я. «Если хочешь удостовериться, я и при свете дня могу открыть крипту». «Довольно, господа», — громко произнес Холтер. «У нас пока нет оснований подозревать Роджера. Мой клан займется расследованием случая. Что же до Роджера, то, полагаю, он не возражает, если мы поставим его смену на светлое время суток в новом расписании». «Пожалуйста», — фыркнул я. «Раз нас осталось четверо, значит, каждому по 6 часов?» «И ты так спокойно говоришь о часах после смерти тумана?» Снова разъярился разрушитель крипт. «Она твоя жена или родственница, что ли?» Вопросил я в недоумении. «На нас тоже недавно нападали разбойники. Но ведь это не означает, что надо прятаться в аванпосте и трястись от страха». «Сними маску, покажи свое имя и активируй свиток состояния, чтобы мы могли убедиться». «Тогда и вы с Джи снимайте свои маски», — парировал я. «Хватит!» — рявкнул Холтер. «У всех из вас есть свои причины не показывать свои лица. Если расследование зайдет в тупик, мы пригласим посредника, который удостоверится, что среди ваших команд нет убийц. Под подпиской о неразглашении, само собой. На данный момент основная версия – это случайная банда или же забредший развлечься ночной орден». Мы вместе со своими координаторами утрясли последние нюансы расписания. Я получил козырное время с полудня до 6 часов вечера. Также я полюбопытствовал, как проходят расследования в подземелье. Отпечатков пальцев нет. Маски скрывают внешность и статус. Оказалось, все довольно прозаично. Во-первых, следователи опрашивают всех охотников и других личностей, посещавших Дельту в этот день. Если кто-то встречал странную компанию или краем глаза видел сам бой с туманом, то можно получить дополнительные зацепки. Осмотр места происшествия также может показать состав отряда нападавших, если правильно интерпретировать следы заклинаний, обуви, стрел, клочков ткани и прочих вещей, что непросто ввиду отсутствия тел. По мне, так на этаже следует ввести обязательную проверку истинной внешности и имен всех охотников и крипторов, хоть для нас подобное нововведение и нежелательно. Но местных, в том числе клан Холтер, все устраивало. На следующий день Случайные охотники наткнулись на место ожесточенной схватки в дальней части этажа, неподалеку от Лавового океана. Мы тоже посетили данное место, поглядели с умным видом на следы сапог и отметины от разрывов заклинаний. Экспертиза подтвердила, что среди нападавших был маг льда, маг земли, двое лучников и двое тяжелых пехотинцев с глубокими следами от обуви. Вероятнее всего, защитников. Плюс после боя остались многочисленные следы от призывных мобов и маунтов с обеих сторон. Ясновидцев в подземелье не существовало. В большинстве своем классы были заточены под сражение. Так что оставалось надеяться, что опрос местных авантюристов даст дополнительные зацепки. Я лично подозревал разрушителя крипт, поскольку слишком уж усиленно криптор пытался переложить вину на меня. К тому же я знал, что разрушитель использует ледяные заклинания, как и я, впрочем. Данный нюанс только еще больше заставил нас подозревать друг друга. Даже тот факт, что у нашей команды было достаточно надежное алиби, не впечатлил разрушителя. Зорман Холтер, к слову, прокачивался по пути огня, следов которого на поле боя обнаружено не было. С тех пор мы старались держаться подальше от дальних крипт, оставляя их в следующей смене. Но в любом случае на этаже хватало мест, где враг мог устроить засаду. И мы все-таки наткнулись на одну из таких, когда проезжали по северной части Пылающей Дельты. Вроде бы руины с криптами появлялись в случайных местах, но существовали особые маршруты, которых сложно избежать. Я краем глаза увидел темные силуэты, появившиеся из-за обсидиановой колонны, а спустя секунду под Сциллой выросли каменные шипы, пронзившие тело питомца. Маунт резко затормозил, наткнувшись телом на преграду, а мы вылетели из экипажа, покатившись вперед по инерции. Я получил десяток урона из-за жесткого приземления. Одна безымянная сумела взмыть ввысь. Кара грубо оттолкнула меня в сторону, и я еле разминулся с огромным заостренным куском льда. Заклинание полетело дальше и вонзилось прямиком в подзастрявшую Сциллу, растерявшую часть своих ХП. Оно оказалось настолько мощным, что сумело пробить толстую шкуру питомца и забрать больше половины его здоровья. Сцилла растаяла в желтом сиянии. Все произошло настолько быстро, что никто из нас не успел толком среагировать. Лишь Кара успела оттолкнуть меня в сторону. Да Шантри скомандовала своим собакам подойти. Разумеется, мы всегда ездили по этажу с полными бафами и активированной защитой. Так что хоть здесь нас не застали врасплох. Тем временем враги в скрывающих масках надвигались, неумолимо и молча. Их было 10, максимально возможное число членов одной группы. Засвистели стрелы, а навыки агро отрезали нам шансы к отступлению, сковав разум одной единственной мыслью – убить насмешника. «Мой щит сдержит любой удар!» – прокричала Кара. «Вам настал конец, жалкая кучка!» — ответил ей один из вражеских танков. Второй защитник противников не стал раскидываться агром, приберегая его на будущее, по всей видимости. Маски скрывали лица и экипировку, но по общим очертаниям можно было догадаться, кто защитник, а кто маг. Кара с Таншей схлестнулись с врагами в ближнем бою. Темная, получив несколько ударов со стороны, снялась с агро и принялась плясать свой теневой танец на периферии, стараясь не лезть на рожон. Группа нападавших состояла из 10 человек и была плюс-минус сбалансированной. Два защитника, судя по отличающейся иллюминации после использования навыков, относилась к разным классам – паладину и рыцарю. Им в ближней стычке помогал один ассасин с кинжалами. И, скорее всего, клинок. Берсерков в группе не было, поэтому мимо Кары никто особо не лез. кроме живых игроков, нас атаковало два боевых питомца. Позади стояла немаленькая группа из тех самых магов воды и земли, которые очень быстро убили Сциллу, а также метатель, солнечный рейнджер и два хиллера. Тип лучника я определил по светлым эффектам от навыков. Шантри также направила своих собак на подмогу нашим. Призывные питомцы хоть и наносили не столь много урона без специализированных усилений, зато отвлекали и были относительно толстыми. Так же, как и боевые петы врагов, которых я примерно опознал как волка с рептилией. Эх, Сцилла бы сейчас очень пригодилась. Но у Шантри не было времени на каст Реса в данный момент. Защитники врага действовали грамотно. Наш ДПС был более чем существенным, а исцеление лекаря не складывалось между собой. Так что первый сагревший танк начал серьезно просаживаться под нашими атаками. Тем не менее, он не стал окутываться баблом. Вместо этого его напарник вылезал вперед, подставляя свой щит. Попасть по движущимся противникам было сложно. Одна неточность, и ледяная глыба может задеть одного из союзников. Наконец, первый агр спал, но второй танк врага прокричал свою издевку. «Вы отправитесь на корм демонам!» Успешное сопротивление эффектам магии контроля. Порадовало меня уведомление в логах. Выбрав облако осколков, я перевел прицел на Сина, который успел потрепать нервишки нашей тени. Слишком шустрый противник, и я опасался промазать глыбой. А так, хотя бы часть осколков зацепит. У нас же второго защитника не было, поэтому мы не могли до отката навыка держать внимание противников на защищенных воителях. Маги с лучниками неприятеля по команде перевели прицел на летающую цель. Драколюдка находилась под агром, плюс ко всему для прицеливания из лука ей требовалось зависать на одном месте. Каменный снаряд и стрела рейнджера улетели мимо, а вот мощный ледяной валун вместе с метательным копьем попали по безымянной практически одновременно с моей атакой по Сину. Вы наносите неизвестный урона 73. Победа! Один из членов вашей группы «Боевая стая» погиб. Ёж твою медь! Судя по урону, ледяной маг у них — основная боевая единица. В отличие от бандитов, нападавшие не делали никаких попыток договориться или выудить наши деньги. Их целью являлось наше устранение. Ни больше, ни меньше. Дело принимало скверный оборот. И я понял, что своим обычным уроном я не смогу их передамажить. Пока у танков не откатился следующий агр, у меня оставалось немного времени и свобода действия. Я решил, что пора доставать свой последний козырь, и рванул вперед. Клинок, рядом с которым я пробежал, даже немного опешил, не став меня атаковать. А вот метатель с лучником перевели прицелы на меня. Тяжелое копье ударило меня в грудь, чуть развернув и застопорив на секунду. А сияющая желтым светом стрела попала в голову, отскочив от моего снежного покрова. Неизвестный наносит вам урона. 0. Заблокировано 26. Неизвестный наносит вам урона. 0. Заблокировано 22. Маг земли успел вкинуть по мне каменным снарядом. Но его также заблокировал мой снежный покров, получивший к тому же некоторое усиление из-за средней защиты. Неизвестный наносит вам урона 0, заблокировано 31. Но затем я подобрался на требуемую дистанцию и, раскрыв пасть, врубил хладный бриз, выбрав первой своей жертвой мага земли. Мощный поток под давлением вырвался из моего рта и начал терзать противника в маске, сбив его следующий каст. Вы наносите неизвестный урона 0, заблокировано 18. Вы наносите неизвестный урона 0, заблокировано 18. Вы наносите неизвестный урона 0. Заблокировано 18. Вы наносите неизвестный урона 16. Заблокировано 2. Неизвестный наносит вам урона 0. Заблокировано 6. Вы наносите неизвестный урона 18. Неизвестный наносит вам урона 0. Заблокировано 6. Вы наносите неизвестный урона 13. Победа! Уведомления об уроне от бескастового заклинания быстро заполонили логи. Маг Земли хоть и имел неплохую защиту, но долго продержаться не сумел. Под конец он сообразил и врубил ответный бескастовый спелл, но много дамага нанести не успел. В исполнении геоманта аналогичное моему бризу заклинание выглядело как поток камней, который барабанил по моему снежному покрову. С такого расстояния лучник с метателем промазать не могли, так что в меня продолжали сыпаться снаряды, да еще и хиллеры начали что-то кастовать, желая угостить меня чем-то убойным. Решение принимать следовало очень быстро, и я решил вывести из игры целителей. Они наиболее ватные из всех, плюс в их арсенале может быть что-то вроде сна или паралича. Самым опасным, конечно, являлся маг льда. Вот только с его уровнем развития у него наверняка изучена еще более продвинутая версия покрова. Так что мне придется потратить на него кучу сил и времени. Хотя с таким уроном он должен быть в остальном стеклянным. Вы наносите неизвестный урона 10. Заблокировано 5. Вы наносите неизвестный урона 10. Заблокировано 5. У целителей была какая-то процентная защита, плюс часть моего урона один из них принимал на защитный гримуар. Но дамаг все равно шел неплохой. Я палил обоих, благо они стояли рядом, что позволило сбить их каст, чтобы они там не планировали в меня запустить. Краем глаза я оценил странный синеватый сияющий минерал в руке второго целителя. Система прозвала его негатором связи. Слышал про такой артефакт. Он глушил связь любых колец контакта в определенном радиусе. Очевидно, нападавшие не хотели, чтобы мы кого-либо позвали на помощь, не зная, что рассчитывать нам приходилось лишь на себя. Воители отходить на поддержку своим дальникам не стали, видимо, посчитав, что всего с одним противником они справятся. Неизвестный наносит вам урона 0. Заблокировано 21. Неизвестный наносит вам урона 4. Заблокировано 24. Тем временем остальные не дремали, и после нескольких атак метателю удалось разбить мой покров. Сет из средней брони сделал свое дело. Класс защиты снежного покрова высчитывался по формуле, в которой учитывалась и защита доспехов частично. Поэтому продержалась ледяная броня дольше обычного. Ну а здоровье пускай и начало таять, но не так быстро, как в тканных одеждах. От многочисленных ударов снарядов и заклинаний мое тело покрылось болезненными ушибами. Больше всего мне было жаль погибать, не растратив всю ману до конца. Я прям спиной ощущал, что с рук мага льда готово сорваться мощное заклинание, которое пронзит меня насквозь и принесет весьма неприятные ощущения. Однако мне на помощь вовремя пришла Танша, снявшаяся с Агра. Тень приблизилась к нам и прыгнула за спину магу льда, после чего полоснула клинками и сбила каст. Маг быстро обернулся и мгновенно врубил свое бескастовое заклинание, задев кошку. Но оставаться на месте и ждать расправы темная не планировала, быстро уйдя в сторону. Вы наносите неизвестный урона 10. Заблокировано 5. Победа! Неизвестный наносит вам урона 18. Вы погибли. Перед смертью я успел забрать одного хиллера и успешно растратил почти всю свою ману. Несколько секунд мне пришлось собираться с мыслями, ибо голова после смерти раскалывалась. Но медлить было нельзя.